Книга 4. О правилах касательно отрекающихся от мира. Глава 1. После правил псалмопения и молитв, какие нужно соблюдать по монастырям в дневных собраниях, следует изложить правила касательно отрекающихся от мира. Прежде всего, мы кратко скажем о тех условиях, при каких надо принимать в общежитие желающих обратиться к Богу, заимствуя их из правил частью египетских, а частью тавенских монахов, которые в Фиваиде имеют многочисленное и строгое по правилам общежитие, ибо в нем один авва управляет более чем 5000 братьев, которые всегда так послушны своему старцу, что у нас так покоряться не могут и на короткое время. Глава 2. У египтян пребывают в киновиях до глубокой старости. Я думаю, что мне прежде всего нужно сказать о постоянном пребывании их в монастыре, смирении и покорности, и о тех правилах, которыми они так образуются, что до преклонной старости остаются в общежитии. И если они достигают высших степеней совершенства, то это потому, что имеют такое постоянство, и притом с самого начала отречения, какого никто в наших монастырях в земной жизни не сохранял. Глава 3. Какому испытанию должен подвергаться желающий поступить в киновию? Желающий, чтобы приняли его в общежитие, допускается в него после того, как в продолжении 10 дней или более покажет еще вне монастыря неизменность своего желания, смирения и терпения. Здесь он должен повергаться на землю перед проходящими братьями, которые подозревают его в неискренности, будто он не по набожности, а по нужде хочет вступить в монастырь. Он должен терпеть разные обиды и поношения. Только после многих опытов, которыми он должен доказать свое постоянство, свою готовность терпеть искушения и поношения, его принимают. После строго выясняют, нет ли у него чего-нибудь из прежнего имущества, даже если это была одна монета, ибо они знают, что не может он долго подчиняться монастырским правилам, смиряться и повиноваться, не будет переносить скудость и строгость общежития, если совесть его будет напоминать ему о тех деньгах. А если по какому-либо случаю восстанет в нем вздорность, то в надежде на свои деньги он тотчас убежит из монастыря. Глава 4. Почему от вступающего в монастырь не принимали никакого имущества? Они даже на пользу монастыря не принимают от него денег, остерегаясь, чтобы не подать ему случая возгордиться из-за этого приношения и из опасения, что он не захочет равняться с беднейшими братьями и при таком подношении не дойдет до смирения Христова и не сможет соблюдать правила киновии. А во-вторых, чтобы в случае невозможности оставаться ему в общежитии, он при выходе не стал бы с обидою для монастыря святотатственно требовать того, что пожертвовал от усердия в начале своего отречения. Крепко держаться этого правила научили их многие опыты, ибо некоторые, кого приняли без предосторожности, после с большим злословием обратно требовали свои пожертвования, уже употребленные в дело. Глава 5. Почему вступающие в монастырь должны переменить свою одежду? На этом основании у всякого принимаемого отбирают все прежнее его имущество, не позволяют ему иметь и той одежды, которую он носил прежде. Авва среди братьев, сняв с него собственную одежду, облекает его в монастырские одежды, и этим дает ему знать, что для него уже сделались чуждыми все те вещи, которыми прежде обладал, и что, отвергнув всякую мирскую пышность, он должен возлюбить нищету Христову и жить уже не мирским богатством, а подаянием от монастыря, словом, не должен иметь ничего, не должен заботиться по заповеди евангельской о завтрашнем дне, не должен стыдиться сравняться с бедными, то есть с обществом братьев, которым причисляет себя Христос, не стыдился бы называть их братьями, а хвалиться должен тем, что он сделался одним из них. Глава 6. Почему скинутая одежда хранится экономом? Скинутая с него одежда хранится у эконома до тех пор, пока не узнаны будут путем разных испытаний его успехи в терпении и прочих добродетелях. Если в продолжении известного времени узнают, что можно оставить его и что ревность его нисколько не изменилась, то отдают одежду нуждающимся. Но если заметят в нем склонность к ропоту или к неповиновению, то, сняв с него монастырскую одежду и облегши в собственную, выгоняют. В монастырской одежде не позволяют никому уходить, ибо считают неприличным носить ее тому, кто охладел в своем намерении. Поэтому никому не позволяют явно выходить из монастыря. Выходят из него или в глубокую ночь, или выгоняемые по общему приговору, признанные недостойными монашеского звания, с которых со стыдом снимается одежда монастырская перед всеми братьями. Глава 7. Почему принятый в монастырь не скоро причисляется к братству? Принятый после достаточного испытания в монастырь и облеченный в монастырское одеяние не допускается сразу же в сообщество братьев, а отдается под наблюдение старцу, который отдельно живет недалеко от монастыря, занимаясь принятием странников и услужением им. Если в продолжении целого года он безропотно будет услуживать странникам, через это получит наставление в смирении и терпении, и долгим упражнением докажет их, то его допускают в сообщество братьев и поручают другому старцу, который начальствует над 10 младшими по приказанию Аввы, наставляя и направляя их по примеру установления Моисеева. Исход 18 с 21 по 23. Глава 8. Чему сначала младшие учатся, чтобы после могли преуспевать в подавлении страстей? Старец тот прежде всего старается научить его побеждать свою волю, желание, чтобы он мог постепенно восходить к высшему совершенству, а для этого намеренно приказывает ему делать то, что противно ему. Многими опытами доказано, что не может обуздать своих похотей тот монах, особенно из молодых, который не научился послушанием умерщвлять свою волю. Поэтому они говорят, что тот, кто не научился сначала побеждать свою волю, тот никак не может подавлять гнев, уныние, блудную похоть, не может иметь истинного смирения, постоянного единения и согласия с братьями и долго пребывать в общежитии. Глава 9. Младшим приказывается не скрывать своих помыслов от старца. Преподав новичкам первоначальные наставления, стараются вести их к большему совершенству, при этом лучше узнавая, истинное или притворное у них смирение. А для более удобного достижения этого учат их не скрывать из-за ложного стыда никаких сердечных помыслов, а тотчас по возникновении их открывать старцу своему и в суждении о них не доверять своему мнению, а считать худым или добрым только то, что старец признает таким. Оттого хитрый враг ни в чем не может уловить молодого монаха, как неопытного, ничем не может обольстить того, кто полагается не на свое, а на старцево суждение, и не может враг убедить скрывать от старца свои внушения, бросаемые в сердце, как огненные стрелы. Иначе хитрый дьявол никак не может обольстить и низложить молодого монаха, если не убедит его по гордости или стыдливости скрывать свои помыслы от старца. Это общий и ясный признак дьявольского внушения, если мы стыдимся открыть его старцу. Глава 10. Какое послушание молодые оказывали даже в том, что относится к естественным потребностям? Что касается послушания, то младшие без ведома или позволения старца не только не смеют выходить из келии, но не решаются самостоятельно удовлетворять и общую естественную нужду. Поэтому все, что не приказывает старец, они без всякого исследования спешат исполнить, как божеское повеление, так что иногда с полным доверием, усердием, без всякого колебания принимаются за исполнение невозможных приказаний и из уважения к своему старцу не думают о невозможности его приказания. О послушании их я теперь не говорю, ибо если Бог вашими молитвами поможет нам, то в своем месте для доказательства я представлю тому примеры.